9 февраля 1992. Дорогой друг, должен тебе кое-что сказать по поводу моего прошлого письма. Я знаю, что Сэм никогда не пригласила бы меня на бал. Знаю, что она позвала бы Крейга, а если и не Крейга, то тогда Патрика, ведь Брэд идет со своей девушкой Нэнси. Я думаю, что Мэри Элизабет очень умная и симпатичная, и рад, что на свое первое свидание пойду именно с ней. Но после того, как я согласился, и Мэри Элизабет рассказала об этом всей компании, я хотел, чтобы Сэм ревновала. Я знаю, что хотеть этого неправильно, но тем не менее. Хотя Сэм и не ревновала, если честно, она радовалась от всей души, и мне тяжело это признавать. Она даже рассказала мне, как нужно обращаться с девушкой на свидание, что было очень интересно. Она сказала, что таким девушкам, как Мэри Элизабет, не стоит говорить, что они красивые. Лучше дважды сказать, что у нее прекрасный наряд, ведь выбрала-то она его сама, в отличие от лица. Еще она сказала, что если перед некоторыми девушками нужно открывать дверцы автомобилей и покупать им цветы, то с Мэри Элизабет так делать не нужно. К тому же это бал Сэдди Хокинс. Я спросил ее, что же мне тогда делать. И она ответила, что нужно задавать много вопросов и не возражать, если Мэри Элизабет будет болтать без остановки. Я сказал, что это будет не слишком красиво выглядеть, но Сэм ответила, что постоянно так делает с парнями. Еще Сэм сказала, что насчет секса с Мэри Элизабет мне нужно быть осторожным. У нее уже были парни, а это значит, что она опытнее меня. Она сказала, что если во время интимных моментов не знаешь, что делать, лучше всего следить за тем, как твой партнер тебя целует, и целовать его также. Она сказала, что это очень чутко, как я и хочу. Тогда я спросил, покажешь мне? И она ответила, не думай, что ты самый умный. Мы постоянно так друг с другом разговариваем, и она всегда смеется в такие моменты. Сэм показала мне один фокус с зажигалкой Зиппо, и я снова спросил ее о Мэри Элизабет. «А что, если я не хочу с ней интимных отношений?» «Просто скажи ей, что пока не готов». «Это работает?» «Иногда». Я хотел спросить Сэм, что мне делать, если это не сработает, но не хотел затрагивать слишком личные темы и углубляться в подробности. «Хорошо бы мне перестать любить Сэм, в самом деле». С любовью, Чарли.